Глава 56. Высотой всего 1,4 метра нечто внушало ужас. Действительно, похожий на зеркало сгусток энергии предстал перед нами. Только плоский сгусток. Как айпад, поставленный вертикально. Правда, овальной формы. «Наконец-то!» — воскликнул дед. «Да, это оно!» — подтвердил Ганс. «Наша с тобой работа всей жизни». Оно будто выделяло пар, но я понимал, что это не вскипяченная вода. «Пары света», — ответил мне на незаданный вопрос Ганс. «Зеркало производит фотоны и моментально отталкивает их от себя 50 метров в любую сторону. Так что тут освещение обычное, очки можете снять». Мы послушались, и я первый неохотно стянул очки. Затем дед и Ульяна. Ганс свои снял раньше всех. И правда, и в помещении, и на зеркало можно было смотреть невооруженным глазом. В реале оно выглядело еще более потрясающим. Я смотрел в самый центр. Казалось, что за прозрачным синим стеклом я видел звезды. Звезды иных неизведанных галактик. Но это был лишь мираж, я это понимал. Ярко-синяя, с исходящими в разные стороны испарениями чуть более светлого синего цвета. Но эта плоскость зеркала вызывала основной восторг. По просторной площадке я обошел его со всех сторон и обомлел. Я надеялся увидеть что-то вроде тонкого дисплея сбоку, пусть даже особо тонкого. Я думал, что сбоку оно вообще утонченное настолько, что исчезает из поля зрения, но нет. Зеркало было плоское со всех сторон. Исключительно со всех сторон. Это невозможный эффект. От его созерцания ломался мозг, но я видел это перед собой. Я обходил зеркало, но оно будто постоянно поворачивалось ко мне лицом. И так относительно каждого наблюдателя. Оно было плоское спереди и для деда, и для Ульяны, и для Ганса, даже если бы мы стояли в разных углах этого большого куба. Здесь как раз эффект наблюдателя проявлялся во всей красе. Настоящее квантовое совершенство. Феномен мироздания. В 86-м, в случае удачного эксперимента, оно не должно было быть таким маленьким, не переставал говорить Ганс. Мы надеялись, что оно расширится настолько, что займет всю титановую сферу, и тогда вся сфера целиком стала бы... «Вечным двигателем», — догадался я. «Именно», — подтвердил немец, — «вечным двигателем, силы которого хватило бы, чтобы питать всю планету». «Потрясающе», — не скрыл я удивления. И эта единственная для всего мира энергетическая станция находилась бы только в Антарске? Поверить не могу. «Не обязательно», — возразил Ганс. «После того, как мы бы синтезировали зеркало, сферу можно было бы спокойно перевести в любую точку мира. Но у нас все пошло не так». Он грустно замолчал. «Зеркало привлекло к себе все наше внимание». Завораживала, зачаровывала. Ульяна опять схватила меня за руку. Но спустя немного времени я все же справился с гипнотическим свойством этого аномального плоского стекла и отвлекся на осмотр помещения. Огромный зал. Пластиковые балки сцепляли витиеватой паутиной стены куба между собой. 4 моста, висящих над пропастью и держащихся на тех же пластиковых балках, уходили в разные стороны ко всем 4 стенам куба. Проходы в стенах тоже были открыты. Мне показалось странным, что мы собрались все у входа Ганса, а не какого-либо еще. Ведь, судя по всему, в центр сферы вели все 4 моста и 4 различных входа. Что излучало весь этот яркий свет в кубе, где не было ни одной лампы, я уловить глазами не мог. Если зеркало производило фотоны, разумные фотоны. Ганс не обманул, они выглядели так, будто жили своей жизнью. Они родились, отщепились и начали существовать. И мне был нужен больше ни источник, ни направление. Они самостоятельны. И они светили незаметно для нас. Ведя за собой девочку, я начал обходить внутреннюю раскрытую сферу вокруг. Вначале подошел к левому мосту, затем направился к заднему. Обернулся на зеркало. С другой стороны оно опять было таким же плоским. Жуть. Кстати, площадка вокруг зеркала не была огорожена заборчиком, и с ее края можно было запросто свалиться на дно куба. И если не погибнуть при падении, то уж точно что-то себе сломать. Заборы всех четырех мостов тоже не подходили впритык к площадке, а заканчивались метров за пять до нее, что только добавляло жути, но не мешало мне бегать вокруг зеркала снова и снова. Только я, конечно, был осторожен. К самому краю не подходил. Я покрутил в ладони 10-копеечную монетку, которую, вопреки уговорам деда, взял с собой сюда на свой страх и риск. Хотя почему на страх? Если бы ее начало притягивать, уж отпустить монетку я бы успел. Но с ней ничего не происходило. Получается, Ганс соврал нам про нестабильное магнитное поле? Или про поле вообще? Хотя дед мог победить зеркало и в действительности ослабить его так, что поле исчезло. Неважно, сейчас меня заинтересовало другое. Вдалеке, прямо на мосту, который только что находился сзади, у самого выхода из куба, я увидел два крупных предмета. Что это? Из-за яркого света, сильно светившего из открытого входа в куб, от которого продолжали спасать только очки, я разглядеть не мог. Дед осторожно подошел сзади. Предметы он увидел тоже. Мы не спеша направились к ним. Тревога в моем сердце нарастала. Ближе, еще и еще. Что-то похожее на два длинных мешка. Один темно-зеленого цвета, как камуфляж военного. Другой белого. Ближе и ближе. И только тогда, когда мы были на расстоянии метров трех от объектов, я понял, что перед нами лежали два трупа. Несложно было догадаться, что пробыли они тут все 30 лет. Человек в военной форме распластался на спине. Лицо и шея обожжены. Глаза открыты, и с застывшим в них сильным испугом смотрели вверх. Невероятно. Тела за такое долгое время должны были разложиться, но нет. Труп только немного иссох, а так выглядел как живой. Зрачки расширены и не закатились вверх. Я подкрался еще ближе. «Генерал Литвин», — уверенно сказал дед, первым опознав покойного. Узнать возраст мертвеца я сразу не мог. Лицо широкое, квадратный торс. Животик, который впал под ребра, утянув за собой камуфляж. Светлые волосы. Лет 50, может, ему было на момент гибели. Ступни Литвина оказались раздвинуты в разные стороны. Под ботинками виднелись две дорожки с царапанной краски. Картина начинала вырисовываться. После провала эксперимента и, возможно, вспышки синего зеркала, генерал был оглушен и потерял сознание, а, возможно, и сразу погиб. Но его попытался вытащить отсюда тот второй человек. И еще одна неувязочка не давала мне покоя. Ганс ведь сказал мне тогда, когда рассказывал историю ускорителя после моего побега из его квартиры в лабораторию, что сгусток сжег Литвина дотла. Получается, он опять соврал? Ведь тело генерала почти не пострадало. Но его сохранность поразительна. Может, эти творящие чудо-фотоны могли еще и мумифицировать покойников, сохранять их в первозданном виде, спасая от разложения? Этого я пока не знал. Труп другого бедолаги в белом халате лежал на животе. Правая рука у него обгорела, лица пока не было видно. Брюки выглядывали из-под халата, черные туфли блестели на ногах. Точнее, одна на ноге, другая слетела и лежала рядом. «А этот тогда кто?» — спросил я деда и перевел на него взгляд. «Точно сказать не могу. Помоги его перевернуть. Посмотрим». Дед выглядел испуганно. Я присел на колени. Дед обошел труп и встал у его головы. Прикасаться к телу я особо не брезговал. Взял его за таз и правое плечо. Дед придерживал голову. Казалось, что тело мы отлепляли от пола. Через несколько секунд мертвец уже лежал на спине. На меня, широко раскрытыми от ужаса глазами, смотрел Ганс. Мертвый Ганс был моложе, я бы дал ему лет 35, но не узнать его было невозможно. Та же обожженная правая часть лица, а целая часть такая, как на той старой фотографии у его победы, что показывала мне Ульяна. Сомнений не оставалось сразу. Это был настоящий Ганс. Ульяна все поняла первая и от испуга отскочила назад, ударившись спиной о перилу. Не удержав равновесия, она чуть было не свалилась в бездну. Я успел резко вскочить и схватить ее за локоть. Мы обернулись. Перед нами, загораживая собой синее зеркало, стоял живой Ганс. Тот самый Ганс, с которым мы общались все это время. Ульяна спряталась за моей спиной. «Что это значит?» — дрожащим голосом спросил его дед. «То, о чем вы и подумали», — ответило неизвестное нам существо. «Я никакой не Ганс. Настоящий ученый лежит вон там. И он погиб при взрыве ускорителя 30 лет назад».